Тренажер – решительность. Смелость, мужество и хладнокровие действовать, несмотря на страх. Хладнокровие – это энергетическое состояние человека в стрессовых ситуациях. Любые стрессы и конфликты вызывают автоматически бурю эмоций, причем негативных. Страх, ненависть, обида, мщение, раздражение и тому подобное. А это эмоции смерти, мартидо. Заменить их на спокойствие, мудрость, философский взгляд на ситуацию, то есть на хладнокровие, мечта, которой чаще всего не удается сбываться. Человека можно представить как повозку. Сам он — это повозка. Кучером является его мозг, хладнокровное осознание ситуации. А лошадьми являются эмоции. В момент неожиданных препятствий в виде каких-то угроз и помех, разум, кучер, как бы слетает с облучка. И тогда лошади, эмоции, несут повозку прямо к пропасти. Хладнокровие – это способность человека возвращать разум на место кучера, чтобы он смог укротить взбесившихся от страха лошадей и остановиться перед пропастью, не дав повозке свалиться в бездну. В психологии ситуации, где на пути к нашим целям встают помехи и преграды, называются фрустрациями. В ситуации фрустрации типовыми реакциями людей являются агрессия и депрессия, буйство эмоций при отключенном разуме, кучере. Но реакция лидера другая. Это сохранение разума. Кучер остается на своем месте и управляет эмоциями, лошадьми. Третий тип реакции – искать решение, чтобы выйти из состояния фрустрации, возможен только при сохранении хладнокровия. Вывод. Хладнокровие – это управление собственным разумом в критических, угрожающих и травмирующих ситуациях. Рычагами или ключами для такой перезагрузки с буйства эмоций на управление ими нам и предстоит обучаться. Но тут стоит выделить два типа фрустраций. Один тип назовем стрессами. Стресс – это реакция организма на уже произошедшие ситуации. Это ситуации настоящего времени. Украли машину, деньги, оскорбили публично, угрожают вашей жизни или успеху и тому подобное. В этих ситуациях главным энергетическим состоянием являются переживания, раздражение, отчаяние и тому подобное. Управлять выходом из этого царства смертельно ядовитых эмоций может только их перезагрузка на другое энергетическое состояние – хладнокровие. Второй тип фрустраций назовем угрозами. Это ситуации ожидаемые, ситуации будущего. Они еще не случились, но существует угроза, что они произойдут. Человек в них испытывает страх. Там главным энергетическим состоянием является бесстрашие. Энергию страха нужно переводить в энергию бесстрашия. Бесстрашие тоже напоминает хладнокровие. Но поскольку сами механизмы ситуации разные, то и рычаги перезагрузки будут различаться. Жизнь – это дорога, где зеленый свет светофора освещает лишь часть общего пути вместе с запретительным красным или предупредительным желтым. Большинство людей пребывает в состоянии бессознательного ожидания, что судьба должна обеспечивать постоянный зеленый свет на дороге к успеху. И поэтому наличие желтого или красного светофора напрягает и раздражает. Люди ответственные, которые не живут в этих детских иллюзиях, ассоциируют жизнь с матрасом. На ее светлой полосе они умеют искренне радоваться. А на темной стороне жизненного матраса они становятся философами и включают свою мудрость, чтобы спокойно преодолеть ожидания или вынужденные остановки. Это и есть формула разумного счастья. Люди с ментальностью жертвы считают, что нашей жизнью управляют в основном счастливые случаи, гены и те локтевые мышцы, которые мы накачали. Большинство людей ищут причины своих неудач в генах, в обстоятельствах и в поведении других людей, то есть вне себя. У меня не выходит из-за того, что время такое, страна такая, налоги ужасные, государство не помогает, общество не готово, конкуренты озверели, теща достает и тому подобное. Это и есть чувство внутренней жертвы. Открываю тайну, они не правы. Освобождение от рабства внутренней жертвы – результат собственных внутренних усилий. Вы – это то место, куда посторонним вход заказан. Можно повесить таблицу «Служебное помещение». Только вы способны производить там какие-то изменения. Но чтобы вы смогли их произвести, от вас требуется воля и вера, что своя судьба на 100% зависит от самого себя. Если примете эту мысль, то возьмете свою судьбу в собственные руки. Не примете, придется вам тогда стоять в толпе, которая аплодирует победителям. Обычному человеку не дано понять, что все возможности у него уже имеются. Все таланты даны человеку просто по факту его рождения. Алмазы почти всегда находятся под ногами, но чаще всего они не видны в грязи. Все в наших руках, поэтому стоит держать их чистыми. Найти и отшлифовать свои потенциальные возможности должно быть не просто желанием. Прими это как свой личный долг и обязанность перед собой, детьми и человечеством. Иначе зачем мы пришли в этот мир? Один из фундаментальных законов жизни в том, что жизнь похожа на матрас. Полоса светлая чередуется с темной полосой. Так что помехи, преграды, барьеры, потери, нереализованные мечты и прочее являются нормой жизни у всех без исключения людей от наследника престола до бомжа. Их отличие в том, как они относятся к этим стрессовым факторам и ситуациям. Если вы научитесь их принимать и достойно реагировать, вы будете жить в полете, расти и развиваться. Если они будут восприниматься как стрессогенные факторы, вся жизнь уйдет на борьбу с ними, в пламени которой будете сгорать вы сами. Снова обратимся за подтверждением истинной практикой. Обратимся к нашему герою Гил. Трудно представить жизнь другого человека, более насыщенную помехами и барьерами, чем жизнь нашего героя. Как это проявляется в том человеке, которого мы выбрали как образец для проверки, действительно ли взятые нами теоретические постулаты о качествах лидера создают реальный успех и большой бизнес? Наблюдая за своим героем, я была поражена его жаждой жизни. Он испытывает драйв и кайф от напряжения и упоения в работе, а не от отдыха и расслабления. Это стало автоматизмом его реакций. Подобно олимпийскому чемпиону, этот человек уже как бы запрограммировал себя на сверхсильные нагрузки. Но это то состояние, которое и описывается Чиксентмихайи как состояние потока. И это добровольное упоение жизнью, неиспытываемое и неосознаваемое обычными людьми. Но применив на себя его мысли, вы тоже наполнитесь этой удивительной энергией созидания, развития и самореализации. И тут я вынуждена раскрыть особую тайну своего героя Гил. Он вот уже 15 лет живет с чужим сердцем. Чтобы организм не отторгал чужеродный орган, все эти годы ему гасят его иммунную систему. Поэтому любой вирус или простуда сопровождаются 40-градусной температурой. Но в природе все имеет дуальную систему типа орел-решка. За любым несчастьем спрятана возможность пользы от этого несчастья. Но не каждый человек способен использовать эту возможность. У людей всегда есть выбор – разрушаться в подобных ситуациях или развиваться. Большинство идет по пути разрушения, и только единицы по пути развития. И наш герой выбрал второй путь. Это жизнь постоянного преодоления, личностного роста и развития мужества и смелости. Я являюсь управленческим консультантом на протяжении 35 лет, и встречалась с сотнями руководителей высоких уровней. Но по тем лидерским качествам и свойствам, которые можно назвать силой духа и силой личности, моему герою нет равных. Именно поэтому я выбрала его в качестве наставника для тех слушателей, которые хотели бы стать яркими личностями и победителями, капитанами своих жизненных кораблей, а не пассажирами. И именно такая необычная судьба и испытания сделали из него того, кем он стал. Его сердце стало не причиной жалости к себе, а горящим сердцем Данко, освещающим путь другим. Вторая преграда – это территориальный разрыв между местом, где он живет, и местом, где находится его бизнес. Это тысячи километров. Если вы, находясь в Москве, управляете, как полководец, действиями своих полков на территории островов в Индонезии, то само расстояние несет вам множество помех, ограничений, барьеров и угроз. Причины наличия такого барьера в управлении бизнесом я не раскрываю. Это не важно. Важно само наличие таких объективных ограничений. Ежедневные проблемы принятия управленческих и стратегических решений в этих условиях являются бесконечным набором стрессогенных факторов. И их наличие предстает перед нами не как источник разрушительных энергетических состояний, А, как это и положено, истинным лидерам, как источник постоянного тренинга хладнокровия и сохранения разума в любых травмирующих ситуациях. Поэтому именно он и выбран в качестве наставника молодого поколения будущих лидеров страны. Вы не сможете клонировать его жизнь, чтобы наработать его способности управлять хладнокровием и мудростью. Но с моей помощью вы можете клонировать те исходные мысли, которыми наш герой осуществляет бессознательно и автоматически перезагрузку стрессогенных энергий на энергию хладнокровия и философского отношения к преградам и ограничениям. Если посмотреть с горы на пространство мыслей в голове моего героя, Гил, чтобы в обобщенном виде описать его отношение к жизни, своего места в ней и своих возможностей, то оно полностью соответствует тому, что я описала с точки зрения научной парадигмы. У Гил получаются успехи не потому, что именно для него были созданы условия для успеха, а потому, что он так думает. И эти смыслы притягивают к нему требуемые условия успеха. Но как научить обычных людей переключать свое сердце, свою энергетику, как телевизор на другую программу? Напоминаю, что не требуется проживать жизнь Гил, чтобы накачать эти сильные мысли. Мозгу безразлично, происходит ли с ним что-то в реальности или в воображении. Если вы в реальности попали в ситуацию опасности, ваш мозг находится в энергетическом состоянии страха. Но если вы во сне видите кошмар, это воображаемый страх, мозг испытывает ту же энергетику страха. И если вы просто начнете воображать опасность наяву, та же реакция страха вам обеспечена. И что нам говорят эти открытия? А то, что перезагрузка мозга может вполне происходить в изменении мыслей. Например, вы попали в ситуацию, которая угрожает вашей жизни или вашему благополучию. Мозг обычных людей реагирует на автомате, то есть страхом и отчаянием. Но что делают люди с ментальностью героев, то есть лидеров? Они научились самой жизнью справляться со своим страхом или другими негативными эмоциями, переключать свои мысли на более безопасное содержание. Их новые мысли можно выразить теми смыслами, которые составляют высшую мудрость. А эта мудрость заключена в молитвах, в пословицах, в крылатых словах и мудрых афоризмах. Например, пословицы, в которых заключены критерии выбора в ситуациях страха: бояться или собрать мужество в кулак. Не так страшен черт, как его малюют. Не делай из мухи слона. У страха глаза велики. Где смелость, там и победа. Волков боятся в лес не ходить. Смелость города берет. Эти мысли выполняют роль батута, который выбрасывает человека из зыбучих песков страха и отчаяния в космос мужества, храбрости и смелости действовать, несмотря на страх.